Лортимар взобрался на вершину холма с видом на Антелас и тотчас же понял, что случилось нечто очень плохое. Во-первых, он мог видеть Антелас, а это означало, что магия, которая скрывала святилище от посторонних глаз, перестала действовать. Во-вторых, стражники, которые должны были быть расставлены за пределами колонн, отсутствовали. Он приказал своим следопытам рассредоточиться и исследовать местность. Его лейтенант Раэл передал команду. Последние два дня отряд Лортимара патрулировал горы рядом с городом-крепостью троллей Зул-Аманом. Следопыты направились на запад, когда их предводитель почувствовал крошечные колебания земли. Это указывало на передвижение войск. Значительные силы, как он предполагал, двигались на север, к Кельталасу. Отряд спешил к внешним вратам, когда Лортимар решил было взглянуть на Антелас. Территория вокруг святилища была растоптана. Близлежащие деревья и кусты были сметены кем-то с недюжей силой с запада. Но более всего внимание привлекали выжженная трава, иссохшая флора и земля, израненная шрамами, которые указывали на дальнейшее движение злоумышленников. Лортимар терялся в догадках, неуверенно пытаясь представить, что именно могло вызвать такое странное опустошение. «Нельзя терять ни минуты», — беспокоился Лортимар. «Особенно если...» Как только он спустился с холма, его взору открылся вид на нижние крыши святилища, вид на алтарь внутри. Он был разбит вдребезги. Сердце Лортимара бешено заколотилось. «Лунный кристалл исчез! Его забрали! Но как? И кто? Охотники за сокровищами? Или армия, маршировавшая на север?» Антелас был построен на пересечении лей-линий, каналов огромной магической силы, протекавшей через землю. По сравнению с солнечным колодцем, застава была сооружена на месте небольшого сосредоточия магической энергии, когда священный источник был создан на месте массивного скопления каналов тайной магии. Здесь, в алтаре Антеласа, хранился один из трех лунных кристаллов. Говорили, что он был вырезан из изумруда глаза Дженналлы, когда мир был молод. Существовало и два других кристалла, также расположенных на пересечении лей-линий. Один был вырезан из аметистового камня Ханалия, другой — из сапфирового тела Энулеи. Питаемые лей-линиями три лунных кристалла направляли потоки энергии тайной магии из Земли в магическую сеть, защищавшую Луносвет. Этот купол энергии был известен как Бандинориэль — Страж Врат, Привратник. Защитный барьер неизмеримой силы затмевал даже мощь рунических камней, создававших внешнее поле подавления, которое ограничивало использование магии, не затрагивая при этом силы самих эльфов. Но сейчас один из кристаллов пропал. Лортимар поспешно подбежал к развалинам и внимательно осмотрел их, но кристалла там не было. Он шагнул за пределы храма и встал на колени среди лесной подстилки. Глубокое впечатление производили обгоревшая земля, необыкновенное разнообразие следов, с какими ранее Лортимар никогда не сталкивался, и запах выпущенных кишок, зловоние склепа, что пронизывали всю местность вокруг. Рейл вернулся, доложив, что никаких признаков присутствия стражников или врагов не было обнаружено. Лортимар приказал своим людям направляться к храму Андарот, что лежал на юго-западе от внешних врат. Третий храм, Ановин, находился к югу от их текущей позиции, однако Лортимар чувствовал, что не может позволить себе отступить назад, когда королевство в опасности. Мысли его неслись подобно ему самому, стремительно мчавшемуся к Андароту. «Если злоумышленники были частью той самой армии, то каким целям служила кража кристаллов? В теории, используя силу кристаллов, можно саботировать работу Стража Врат. Это один из недостатков, на который мне указывал Даркхан. Но как я сказал ему? Простое отключение кристаллов не приведет к немедленному исчезновению барьера. При отсутствии кристаллов щит начнет ослабевать с течением времени. Но маги Луносвета в полной мере способны направить энергию солнечного колодца на поддержание защитного поля. Просто использовать кристаллы куда более удобно и эффективно, нежели заставить магов весь день стоять вокруг энергетического канала. Единственной зацепкой для врагов стала бы отдаленная возможность обратить потоки энергии кристаллов в обратную сторону, в результате чего произошла бы перегрузка барьера, способная его разрушить. Но для подобной операции понадобится источник колоссальной силы. Лорд Эмар удвоил свой темп, не желая рисковать, но это было не единственной причиной его спешки. Разоружающее чувство страха вкрадывалось в душу следопыта. Мысли, подавляемые им до этой минуты, начали терзать его. За все годы существования храмов, на пересечениях лей-линий, ни одна внешняя сила не смогла обнаружить ни сами храмы, ни кристаллы, хранившиеся в них. Это казалось не под силу даже троллям. Эти знания принадлежали одним лишь высшим эльфам. Конечно, ни один из них не посмел бы предать свой собственный народ, даже находясь в плену или под пытками, как это было с самим лорд Эмаром. Конечно, ни один из них не подставил бы под угрозу все, что они строили и защищали. Страх лорд Эмара перерос в непреодолимую жажду действовать. Предводитель следопытов приказал своим людям двигаться вперед изо всех сил. Вперед! Время превратилось в самый ценный для нас ресурс. Медлить нельзя. Когда полуденное солнце достигло зенита, зловонное гниение вне городских стен стало невыносимым. Внизу бушевал океан отвратительных корчащихся чудовищ без видимых рядов и шеренг. Они ничуть не заботились о боевом порядке или о какого-либо вида стратегических ухищрениях, наваливались несметными полчищами как можно ближе к стене. Достигнув края, лавина трупов замедлилась до минимума, и Леодрин наконец могла рассмотреть почву, по которой маршем прошла армия мертвых. Это был болезненный, темно-пурпурный цвет, из-за которого казалось, будто самой земле нанесли шрам. Трава, почва, камень. Ничто на земле не спаслось от порчи. Мрачно думала Леодрин. Она заметила движение в районе хребта. Вдалеке появились повозки, приводимые в движение гниющими трупами. Они перевозили груды чего-то. Леодрин не могла разглядеть, чего именно. Повозки остановились на вершине хребта, и она смогла увидеть, что это были катапульты. Используя содержимое груд, нежить начала заряжать орудия. Одно из замерзительных существ снизу забрело слишком близко к стене и оттолкнулось от невидимого барьера. При других обстоятельствах глупый вид на его лице мог показаться забавным. Оно споткнулось и упало. Нижняя часть его правой руки отвалилась. Затем, крайне нелепо и нервозно, существо потянулось своей левой конечностью к оторвавшейся правой руке, подняло ее и начало жевать. Леодрин сдерживала рвотные позывы, а голос фигуры на хребте, подобный ледяному ветру, пробиравшему до костей, раздался вновь. Не переоценивайте свои силы, и не нужно недооценивать мои. Я прошел через кошмары, недоступные вашему пониманию. Я был в самых удаленных уголках мира и лишился всего, чем дорожил. Не думайте ни на одно мгновение, что ваши позолоченные стены остановят меня. Я длань конца, предвестник разрушения. Убийца королей! Я Артас, и я повторяю, опустите свою защиту! Это он, подумала Леодрин. Артас, младший принц, безжалостно убивший своего отца и короля. Внезапно от осознания его личности, от осознания того, какое опустошение он принес своему народу, Леодрин сделалась не по себе. Обратившись к кристаллу на конце своего посоха, дабы привести свои мысли в порядок, она отбросила сомнения и сконцентрировалась на текущих вопросах, Стоя рядом с внутренними вратами, верховный магистр Белавир ответил Артасу командирским баритоном. Бесчисленные армии стояли на этой самой земле и хвастались подобно тебе. Громко кричал он в высшей степени самоуверенным, почти дразнящим тоном. Как видишь, их усилия закончились неудачей. Тебя ждет не больше успех. Лучше бы было твоей безмозглой армии оставаться мертвой. Всадник ответил немедленно с ледяным бахвальством. Я точно знаю того, кто желал бы подобного исхода. Кого, я уверен, вы все уважали. Всадник развернул своего коня. Подойти, сказал он. Толпа чудовищ вокруг него расступилась, и новая фигура беспрепятственно поплыла в сторону города. Даже с такого большого расстояния Леодрин смогла разглядеть, что это была женщина из их народа. На мгновение женщина остановилась, безмолвно проявив тем самым непокорство. Всадник сделал легкий жест, тело женщины изогнулось и искривилось, она отбросила голову назад и закричала. Леодрин выронила свой посох, закрыв уши руками на несколько секунд, пока крик не прекратился, не угас. Она не могла двигаться, едва была способна дышать. Даже когда вопль угас, жрица не могла понять, закончился ли он или нет, из-за задержавшегося в ушах пронзительного визга. Она боролась с головокружением, которое последовало за тем, как призрачная женщина начала говорить голосом, усиленным, подобно голосу черного всадника, контролировавшего ее. «Делайте, как он говорит, если вы будете повиноваться, он будет милостив». Леодрин услышал резкий вздох слева от нее. Это был Ванделор. Он закачал головой, отвергая совет женщины, даже не успев закончить фразу. «Этот голос, это...» Отчаяние исказило лицо старого мужчины, когда он прищурился, чтобы четче разглядеть фигуру, но Леодрин поняла сразу. Она хорошо знала этот голос. Это был голос, который восхвалял Лортимара за успехи. Это был голос того, кого эльфы знали как почитаемого, любимого и уважаемого лидера. Это был голос Сильваны Ветрокрылой.